Мне с сестрой, сыном и Зиной указали дом, не называя нас по имени, куда мы и пошли. Семья, куда нас направили, была многочисленной. Нас очень любезно встретили, угостили чаем и чудной закуской. После чая барышня, чтобы занять меня, стала показывать мне иллюстрированные журналы, где, между прочим, была фотография моей статуэтки работы князя Паула Трубецкого. И барышня стала мне объяснять, что эта статуэтка знаменитой балерины Кшесинской. На что я, улыбаясь, ответила, что это я сама. Сюда же потом пришли Борис и Андрей. Хозяева, видимо, были несколько смущены нашим присутствием, опасаясь, как бы после нашего ухода им не было плохо от большевиков. В тот же день, поздно вечером, поезд был, наконец, подан, и мы поехали на вокзал. Вагоны оказались в довольно плачевном виде. Обивка с диванов была сорвана солдатами. Мы все устроились, как могли, и были счастливы, что нашим мытарством скоро будет конец. Мелочи нас мало смущали. Мы уже привыкли ко всему за это время. Ехали мы всю ночь. И 21 октября, рано утром, приехали в Туапсе. На вокзале стоял жандарм в своей старой форме, и многие бросились его целовать. Этого никто не ожидал. Мы немного привели себя в порядок после долгого путешествия, а потом пошли хорошо позавтракать. До отхода парохода оставалось много времени, и я отправилась с Зиной на городской базар. И обе мы мечтали о том времени, когда будем вместе гулять по Парижу. Когда мы пришли на пристань, уже стоял под парами пароход. Маленький, грязный и на вид ужасно старый. Назывался он «Тайфун». Это было старое английское рыболовное судно. Многие из нашей группы беженцев были уверены, что великая княгиня Мария Павловна откажется сесть на подобный ужас, и не входили на него, ожидая ее приезда. Пароход был настолько мал, что возникло сомнение, может ли он принять на себя всех нас. Но вот приехала великая княгиня, любезно поклонилась капитану, который ее встретил у сходней, и, как ни в чем не бывало, смело вошла на пароход, поднялась на верхний мостик, невозмутимо уселась в кресло, наблюдая оттуда, как стали грузиться все беженцы. Видя такое отношение к пароходу, все колебавшиеся в смущении покорно пошли за великой княгиней. На пароходе было всего три каюты, капитана и офицеров, которые они предоставили великой княгине. Нас всех беженцев было около 96 человек. Другого места на пароходе для пассажиров не было. Тут же все стали устраиваться, подстилая каждый, что мог, под себя. На наше счастье, ночь была спокойная. Ни ветра, ни дождя, и пароход мирно покачивался на волнах. Это была для всех нас первая ночь, что мы могли спать спокойно, не боясь обысков и арестов. Мы плыли по морю и от усталости заснули крепко, хотя и на палубе. Ночью вдруг всех охватил какой-то истерический смех, хотя ничего смешного не было. Напротив, но нервы у всех были натянуты, и когда чувство страха прошло, наступила реакция. Началось все с того, что ночью кому-то надо было идти в уборную, но повсюду лежали беженцы. И тот, кто вставал, невольно наступал на кого-нибудь. Вот раздается возглас, не обиженный, а деловой, как будто речь идет о простой вещи. «Послушайте, вы мне наступили на нос. Извините, пожалуйста, но так темно. Сейчас же слышен другой возглас. Милостивый государь, будьте осторожны, вы мне наступили на пальцы». Опять тот извиняется и продолжает шествовать, вызывая по дороге все те же возгласы. «Вы наступили на меня». На третьем или четвертом возгласе, конечно, все начинали хохотать. И так заразительно, что другие тоже стали вторить. Потом было затишье, пока снова кто-нибудь не начнет гулять и наступать на чужие носы и пальцы. Так до самого утра эти возгласы раздавались по всей палубе и всю ночь вызывали всеобщий хохот. Движение пароходов в ту пору представляло много затруднений и опасностей, так как береговые огни маяков были ввиду военного времени потушены, и трудно было ориентироваться. О вхождении в порты ночью и речи быть не могло. Опасность представляли сорванные донные мины, которыми все Черное море буквально кишело, и ночью их невозможно было заметить. Ввиду этого наш пароход миновал Новороссийск, так как было еще слишком темно, и капитан решил идти прямо на Анапу, куда мы подошли в 5 часов утра, но стали ждать полного рассвета и только около 7 часов утра вошли в Анапу и пристали к молу. Вышли на берег и выгрузили наш скромный багаж. С нами сошла и охрана генерала Покровского. Как только все спустились, пароход отчалил и повернул обратно на Новороссийск, где должен был выгрузить остальных. Это было 22 октября по-старому, 4 ноября по новому стилю 1918 года.